Глава 34. Накануне еще одного дела нового и краткие сведения о деле, только что поконченном. Было уже около полуночи, когда Иван Иванович Зеленьков поднялся по темной грязной лестнице грязно-желтого дома в Средней Мещанской и постучался в дверь мнимой тетушки своей, Александры Пахомовны. Он был бледен, взволнован и вообще казался сильно расстроенным. «Чего дрожишь-то? Или трусу празднуешь по обыкновению? Ох уж ты мне, горе-богатырь, храбрость несказанная!» — оприветствовала Пахомовна своего жданного гостя. «Говори толком, покончили?» «Ох, матушка, покончить-то покончили, да робость что-то больно берет меня. Запропащая теперь моя головушка. А ты не робей! Вам-то хорошо говорить не робей, а мне-то оно каково. Ни в жизнь еще такого поручения у меня не бывало, ведь я теперь бубновый туз в кандалах. Да ведь я тебе русским языком толковала, что за свою шкуру бояться тебе нечего, кто б там ни был в ответе, а ты в стороне останешься», — вспылила на него Пахомовна. «Да так-то оно так, а все ж как вспомнишь это, как он его сердечного подушкой принакрыл, да как мы его потом, мертвого, за место пьяного, поволокли. Так столь это страшно становится, что вот сами изволите видеть, как оно трясет меня тепереча. Ведь убить не обокрасть, матушка. Моей душе, значит, на том свете прямо в ад идти надобно. И без того угодил бы. Все это единственно». С первоначалу-то оно словно бы и ничего не чувствовал, никакого, значит, угрызения этого самого, продолжал Иван Иванович. А вот теперь, чем больше час от часу, все хуже да страшнее становится. Мутит меня, как вспомнишь, все это перед глазами словно бы наяву представляется, будто покойник-то меня по пятам нагоняет. «Это пройдет», — успокоила Сашенька матушка. «Это так только покамест, блажь одна, с непривычки, нервы эти расстроились». «Нет, где уж пройдет», — горестно вздохнул Зеленьков. «Не пройдет, душа моя чувствует». Сашенька-матушка презрительно скосила на него глаза. «Что ж ты, небось, повесишься, али пойдешь да на самого себя доказывать станешь?» С явным недоверием и не без иронии спросила она. «Да уж и право, не знаю, как сказать-то вам», — затруднился тот, пожав плечами. «Небось, брат», — возразила ему собеседница, вполне уверенным положительным тоном, как человек до тонкости знающий зеленьковскую натуру. «Небось, брат, руки ты на себя не наложишь, потому не хватит тебя на это. Опять же и начальству доказывать не пойдешь, потому трус ты большой руки, спинище своей пожалеешь. Ведь уж я тебя знаю, как свои пять пальцев. Так только помалодушествуешь для близиру, а там и забудешь». Зеленьков не возражал и сосредоточенно раздумывал о чем-то. «А и запью же я теперь с горя. Ух, как запью!» Словно бы сам с собою заговорил он через минуту, уныло качая головою. «То есть вот как! Ни в жизнь еще так не пьянствовал, как теперь начну. Пущай хоть винищем залью это сумнение свое неотвязное». «Ну, это статья иная», — согласилась Пахомовна. «Только ты, брат, погоди, вином заниматься успеешь и опосля, а наперед надобно будет для ее превосходительства еще одно дельце состряпать». «Чего там еще? Мало ей одной души, что ли?» С недоумением и досадой уставился он в нее глазами. «Не о душе речь, угомонись ты, храбрость подпечная. Дело такое, что одна ловкость да хитрость нужна и только, и опять же, совсем насчет другой персоны, касающие». «Что ж такое?» «А вот завтра узнаешь, утро вечера мудрени, говорится». «Да мне и самой-то пока в половину только известно», — ответила она. «Вот уж поутру в морскую сбегаю, так и рецепт во всей подробности принесу. А теперь вались-ка спать себе. На вот подушку, дрыхни. Я, брат, тебя не выпущу, на ключ замкну. Потому, ежели с цепи спустить, в кабак упорхнешь, а там тебя и с собаками не отыщешь», — заключила Сашенька-матушка, удаляясь за свои ширмы.